«Я никогда не позволю тебе присвоить себе награду за первое завершение», сказала одна мускулистая копейщица, посмотрев на апельсинку. «И дураку видна твоя алчность». Апельсинка пришел в ярость, но от других участников послышался гул одобрения. Слова и действия апельсинки не вызывали симпатии к нему самому, что они, как и Рэндидли, чувствовали. Со своей стороны Рэндидли был слегка заинтересован в том, чтобы результаты его группы были положительными, но в то же время он засматривался на приз последнему человеку с наибольшей выносливостью. Это был единственный комплимент, который ему за все время сказал Дивид. Он тогда сказал, что ему должно хватить ума и способности быстро восстанавливаться, чтобы преодолеть все препятствия. И будь все проклято, если он не получит за это награду. У него все еще оставалось много сил. Чтобы держать этот вес, он полагался лишь на физическую подготовку и прибавки от других своих пассивных навыков. У Рэндидли было много способов выдержать еще большее увеличение веса потолка, который он использует, если это потребуется. Апельсинка скрипнула от злости зубами и проговорил: «Ну, ведь должен быть первый. А если первый должен быть, тебе не быть первым», произнесла женщина и кивнула. Если бы руки апельсинки не были заняты поддерживанием потолка, он бы вырвал ей все волосы. Как бы ни было, но сейчас он лишь тяжело дышал и посматривал на других. Рэндидли понимал, что в этом методе был один главный недостаток, хоть и признавал его весьма неохотно. Если не проиграет 80% из группы, то люди будут всеми силами пытаться выстоять до момента, когда останутся лишь те выигрышные 20% участников, которые сразу же по достижении этого числа рухнут на землю с облегчением, что прошли первый этап предварительного турнира, что делало этот вызов в разы дольше для того, кто желал получить награду, как тот, кто держал потолок последним. Но, возможно, это была попытка выдать желаемое за действительное. Рэндидли знал, что найдутся еще люди, которые приглядываются к тому призу, что и он сам, и они будут его настоящими соперниками. «Мы должны начать с тех людей, кто прикладывает наибольше силы», — подал голос костлявый мужчина, стоящий около Рэндидли. Рэндидли едва ли не фыркнул вслух из-за этого глупца, но ему даже не пришлось этого делать, так как на этого мужчину бросил гневный взгляд апельсинка. «Для этого слишком поздно ты спохватился, дурачье. Вот ты можешь сейчас увеличить свое давление на требуемые 20%, смирись и стой послушно, как опорная колонна». «Да что ты, это должна быть я», — кашлянула мускулистая женщина. «Тогда я направлю остальных, чтобы они прошли этот вызов». Глаза апельсинки почти вылезли со своих орбит, но казалось, словно все остальные кивнули в знак согласия. «Ну, или же почти все. Нет, это я должен пройти сейчас. Если же не я пройду», — тощий мужчина начал дрожать. Его глаза налились кровью, а от его тела несло вонючим потом. Казалось, он был в отчаянии. Спустя миг он продолжил: «Если мне придется вернуться в то место». Мускулистая женщина фыркнула, но ничего не сказала. Постепенно все остальные отвернули головы, предпочтя смотреть в землю, чем на этого держащегося из последних сил мужчину. Потом мускулистая женщина начала отдавать приказы, и большинство начало ослаблять свое давление. Апельсинке это не понравилось, но ему пришлось согласиться с тем, что он не может решить текущее положение собственными силами. Поэтому он подчинился той женщине. Рэндидли поддерживал свой текущий уровень давления. По большей части он делал это лишь для того, чтобы продолжать свою тренировку навыков. Но поскольку кроме него было полно людей, он не думал, что он будет сильно мешать другим. Все равно сейчас общее давление на потолок было слишком низко, чтобы его вклад начал увеличиваться. «Нет-нет-нет», — бормотал про себя тощий мужчина, а его глаза становились пустыми и безжизненными. В некотором смысле Рэндидли было жалко его, но в то же время вина за положение того человека лежала целиком на его плечах. Это его проблемы, что он недостаточно подготовился до регионального турнира. Рэндидли представил себе, что ради достижения требуемого уровня силы за короткий отрезок времени многим пришлось посетить подземелья, что было более простым способом, чем то, как Шал потащил его в тюрьму. Поскольку у Рэндидли до сих пор не было класса, да и безумство Шала сыграло здесь немалую роль, ему пришлось пройти через такие сложные обходные пути. Затем Рэндидли моргнул, потому что ему показалось, словно перед ним кто-то прошел изящный. Это была та невысокая женщина-сотрудник, которая с неимоверной грацией шагала по некой тропе между клетками, на которых стояли участники вызова Тарнака. Она слегка подпрыгнула, когда проходила между клетками, направляясь к тощему мужчине. Лицо мускулистой женщины налилось кровью. Она взревела и начала медленно поднимать потолок над собой. Цифра на весах под ней постепенно увеличивалась от плюс 17% до плюс 18%. Сотрудница протянула руку, и глаза костлявого мужчины сфокусировались на ней. «Это же!» – воскликнул он. «Да, это капля чистого эфира», – сотрудница прошептала настолько тихо, что Рэндидли пришлось напрягать свои уши, чтобы услышать. Если восприятие было бы ниже 100, они бы, скорее всего, ничего не услышали. Казалось, словно все окружающие его люди пропустили эти слова мимо ушей. Они были не в состоянии заметить это, пока с такой надеждой в глазах смотрели за борьбой мускулистой женщины. Чтобы получить его, тебе просто нужно протянуть руку и взять его. Но тогда мужчина начал дышать с ненормальной скоростью, а его взгляд был намертво прикован к маленькому предмету в руках женщины. Рэндидли нахмурил брови, но ничего не сказал. Для него это не имело никакого значения, но его действительно беспокоило творящееся перед его глазами действо. Это отчетливо демонстрировало желание этих людей пройти предварительный этап, когда кто-либо из них задумывался над тем, какую боль их действия причиняют тебе. «Плюнь на их всех!» Мужчина почти рыдал от ее слов. Он потянулся рукой и взял тот небольшой предмет из руки сотрудницы. В тот же миг общий вес немного увеличился, ведь костлявый мужчина снизил свое давление, и его вес приняли остальные. Рэндидли нахмурил брови еще сильнее. Мускулистая женщина орала, что есть мочи, а ее вклад упал с плюс 19% до плюс 16%. Она вливала все оставшиеся силы в свои руки и смогла снова поднять это значение до плюс 18%, но дальше дело не пошло. И вот так на глазах всех, кто наблюдал за ней, мускулистая женщина потерпела неудачу. Дрожащими руками она ослабила свое давление, но ей было тяжело оправиться после такого большого расхода сил. Ее грудь вздымалась вверх-вниз, и ее вклад быстро упал до минус 7%. Все долго молчали. Гнев апельсинки иссяк. Чувствуя отвращение, он посмотрел на щуплого мужчину, которого выводили с этого места. «Неважно, какую награду тебе там предлагали, но достаточно ли она того, что ты отказался от этого вызова, на что ты надеялся?» Все еще дрожа, мужчина обернулся и посмотрел на всех, кто боролся с возросшим весом. В его глазах стояли слезы. «Ты прав, надежд крайне мало, но ты знаешь этот мир. Другого выбора, уж прости, у меня не было». Разумеется, мир Шала был жестоким и воинственным местом. Слабых людей и даже тех, что не избрали путь копья, высмеивали все и везде. Если вы не способны принять эту слабость, то вы вынуждены отчаянно бороться за место в жизни, что часто презирается многими. Но, во всяком случае, это лучше, чем ничего не делать и сдаться. Все начали пытаться повторить ту женщину, но, как и она, они потерпели неудачу. Рэндидли проигнорировал их. Закрыв глаза, он обратил внимание внутрь себя, туда, где в загадочном и игривом танце кружились два сгустка изумрудной энергии. Они снова выросли, постепенно становясь все ярче и ярче, настолько яркими, что в сетчатке Рэндидли оставались следы света, когда он следовал глазами за их кружением. Он были то быстрыми, то медленными, или же неистово забавлялись. Было немного странно снимать напряжение, наблюдая за ними, особенно после тех 10 минут, которые он делает что-то вместе с другими участниками вызова Тарнака. Рэндидли сморщил лицо. Всего 10 минут, а ему ощущалось намного дольше. Возможно, он недооценил личность этого Тарнака. Нести такой вес было и вправду тяжело. Но сейчас он отбросил эти чувства в сторону и просто смотрел за огоньками, что играли друг с другом, танцуя и порхая туда-сюда. Прошло какое-то время, и один огонек остановился и задрожал. Это был тот второй сгусток, который был замкнутым и нерешительным. Он дрожал, а потом раскололся на два очень тусклых огонька. Первоначальный сгусток энергии начал бешено носиться вокруг этой пары, описывая вокруг них ореол изумрудного света. Казалось, словно от этого те два огонька начинают просыпаться, увлекаемые пышущими жизнью движениями первоначального изумрудного сгустка энергии. Рэндидли улыбнулся и покачал головой. При таком темпе совсем скоро вся его душа будет наполнена этими созданиями. Глава 196. Когда он наблюдал за их вольными и непринужденными движениями, их необузданной свободой и стремительно развивающимися характерами, ему казалось, словно они и взаправду были живыми. Рэндидли призадумался, были бы они живыми. Он предполагал, что они были какой-то частью его самого, но если же они были чем-то живым, какой-то формой разумной энергии, могли бы они быть самим эфиром, может это настоящее обличие эфира, его навык души создает эфир, или его суждения не несли в себе смысла, или навыки души были более нужны, чем он догадывался. А если эти существа, это очищенный эфир, но для чего, да и почему его навык души действовал, словно некий горн для очистки эфира? Это заставило Рендидли на некоторое время задуматься над более глобальным вопросом, что же такое навык души, но потом он предположил, что ему недостаточно знания и информации, чтобы ответить на этот вопрос. Вместо этого он позволил себе немного расслабиться и спокойно играть с двумя новорожденными огоньками, что постепенно раскрывали то широкое пространство, что находилось внутри него. Хелен долго держала шею безымянного копейщика, но все же она ослабила хватку, поскольку ее взгляд сместился на подвешенные на столбах тослы. Прошло уже 10 минут, но ничего не происходило. Затем совсем неожиданно несколько тослов спустили со столбов, а следом затем очень быстро на тех столбах, где спустили тослы, начали опадать другие тослы. Их падало все больше и больше, пока не осталось на тех столбах где-то по 5 тослов. На одном столбе совсем не осталось тослов. Когда тосл упал со столба, где гордо красовался тосл Гастхаунда, у Хелен похолодело в груди. Она никогда не считала, что Гастхаунд настолько силен, чтобы победить в региональном турнире. Она знала, какие гении обитают среди главных стилей. Даже в северном регионе они были поистине монстрами. Но она имела, да, она хотела этого. Пускай это мог быть лишь способ вернуть долг Гастхаунду за тот эфир, который он передал ей, но она искренне хотела, чтобы он победил. Вот и все. Возвышаться над всей этой молодежью всего северного региона с его пронзительным взглядом, изумрудными глазами и нахмуренным лицом. Поэтому она продолжала смотреть, крепко сжимая свои кулачки. Но казалось, словно ее беспокойство было напрасным. Как на столбе с тослом Гастхаунда упал один тасл, больше ничего не случилось. Хелен облегченно выдохнула воздух. Она даже не заметила, как задержала дыхание. Трудность этого этапа состояла в том, что если группа в целом проходила хорошо, ее никак не наказывали. Но если была группа, в которой много людей терпели неудачу, то каждого проигравшего тяжело наказывали. Ведь как только один человек проиграет, вся группа должна будет держать на своих плечах его вес, что с каждым проигравшим будет становиться все больше и больше. За такой малый промежуток времени вес разбил в пух и прах надежду оставшихся людей, поскольку стало отчетливо ясно, что их способностей не хватит, чтобы пройти это испытание по первому варианту плюс 20%. Они и так всеми силами едва выдерживают текущий вес. Так каким образом они могут увеличить свое давление аж на 20%? Вместо того эти люди могли надеяться лишь на второй вариант, то есть попасть в 20% последних. Если бы в одной группе всем участникам удалось пройти, чем больше людей будет проходить испытание правилом плюс 20% силы, тем меньше людей осталось бы до конца, когда будет действовать правило прохождения 20% последних участников. «Кэрэнуф Йетмия Иркхаа», — послышался голос спутника копья из-под ее подмышки. Хелен моргнула и с отвращением взглянула вниз на него. Этот копейщик очень слаб, пусть он и специализируется на защите. Хоть она считала, что он не практикует чисто защитный стиль, в его случае будет стиль, основанный на испытании на себе чрезмерного избиения. В таком аспекте он и вправду был номером один, которого она когда-либо встречала. Она отпустила его и немного вздохнула. Как странно, в прошлом она ведь была такой сильной, а теперь, она не только, занималась физической деятельностью с Гастхаундом, но и все время надругиваться над спутником копья. По ее мнению, она всегда сопоставляла свое отвращение в отношении физической привязанности к человеку с теми ужасными запахами кожевенной мастерской, в которой она обитала все свое детство. Но как-то получилось, что сейчас она надела эту вонючую кожу в качестве маскировки. «Временами жизнь принимает до жути странные и неожиданные повороты», задумчиво сказала Хелен и пожала плечами. Ее внимание опять обратилось к столбам, ведь со столба Рендидли упал еще один тасл. А тасл самого Рендидли все еще трепетал на ветру, и золотые буквы его имени ловили на себе лучи солнца, но, как она и боялась, за следующие несколько минут с этого столба упало еще 5 других таслов. Количество людей, способных выдержать такой вес, быстро уменьшалось. Несколько секунд Хелен размышляла, справилась бы она, если бы в подобной ситуации ей пришлось выдерживать такой вес столь долгое время. Но потом она покачала головой. Сейчас эти чертовы мысли лишены смысла. Но ты ведь понимаешь, что это тоже бессмысленно, отозвалась другая часть ее личности. Ты ведь сейчас тупо сидишь на месте. Даже увидеть его ты не способна. Лучше потрать это время на тренировки. Что если эфир внутри тебя исчезнет без следа? Хелен пыталась не слушать этот голос, но он лишь фыркнул. Хорошо, ты вольна отрицать все. Я просто говорю, что ты понимаешь то, что по отношению к нему у нас есть до нелепости огромная смесь чувств. Вот ты сделала это с ним и получила эфир. Будем мы делать это снова? А если мы сделаем, будет ли это правильно? Не будем мы использовать его лишь ради эфира? Хелен помрачнела, раздражаясь сама на себя. Но даже она понимала, что в конечном итоге ей придется решить это. Люди все время используют деревни, чтобы получить эфир. В этом нет ничего плохого. Так чем же обычный человек отличается от деревни? К счастью, ее мысли отвлекли несколько столбов, с которых словно мухи опадали тослы. Пожалуй, самым примечательным было то, что на столбе под номером 19 остался лишь один тасл. Это был довольно успокаивающий красный цвет без каких-то заметных отметок. На нем было написано «Стиль зеркального пруда». Хелен сперва перевела взгляд на столб Гастхаунда и поморщилась. Мало того, что ее раздражало его вопиющее пренебрежение к своему стилю, ведь он жирными буквами написал свое имя, а не название своего стиля. Она чувствовала щепотку беспокойства, когда еще два тосла упали с его столба. Осталось примерно около половины всей группы Гастхаунда. Похожая ситуация была и у других. Казалось, что из всех участников этого предварительного этапа регионального турнира на текущий момент прошло лишь три человека. Сюда не входил последний оставшийся на 19-м столбе тасл, который был нацелен на получение приза за последнее место среди всех групп, а не быть просто последним человеком в своей группе. Прошло уже около 30 минут с начала испытания. Толпа перешептывалась друг с другом, но какое-то время ничего не происходило. Лишь когда время достигло 50 минут, некоторые тослы начали падать. Медленно, но верно тослы опадали со своих столбов, словно листья с осенних деревьев. По своей сути, вызов Тарнака был 24-часовым испытанием. Тяжесть этого испытания была заметна потому, как много людей потерпело неудачу лишь спустя час после начала. Но если говорить на чистоту, это также демонстрировало кое-что об этом вызове. Если вы способны выдержать на первое время, то вы способны зайти и дальше. В конечном счете, тут речь шла не совсем о силе. Тут испытывалась сила воли. В глубине души Хелен увидела глаза Гастхаунда, ярко пылающие, словно раскаленная соль. Этими глазами никак не могла обладать слабовольная личность. Вдали от сцены была какая-то суматоха. Хелен повернулась в ее направлении и была искренне удивлена, что ее источником был клаптрап, толкающий перед собой тележку. На его тележке были разные пирожные и бутерброды, завернутые в вощеную бумагу и приготовленные на манер того, как делал Гастхаунд в Тютале. Хоть изначально клаптрап относился весьма скептично к готовке и не желал посвящать ей один из своих последних трех слотов под навыки, его привлекли те нелепые надбавки к цене, которые люди были готовы заплатить за насыщенный вкус и удобную обертку еды Гастхаунда. Цены, которые сейчас выкрикивал клаптрап, было достаточно, чтобы купить низкоуровневый доспех, который не мог принести ему прибыли в Тютале. Но это был Диарден, и здесь совсем другие клиенты. Тут было много последователей крупных стилей, чья сила была уже подтверждена, что им не было нужды проходить через этот предварительный этап. Они пришли сюда, чтобы поглядеть на своих возможных противников, и у них естественно водились деньги. Кроме того, сюда прибыли и другие состоятельные торговцы доспехами и броней, что пытались угодить почетным стилям и искали нуждающихся участников, прошедших предварительный этап, чтобы дать им свои доспехи ради бесплатной рекламы. Совокупность этих фактов и аппетитных запахов, доносившихся от повозки клаптропа, заставили нескольких особей в любопытности подойти к нему, да и смотреть лишь на какие-то столбы с тослами было скукота смертная, ведь перед ними появилась совсем новая идея. Представьте себе, развозить еду в тележке, что привлекло внимание заскучавшей толпы, и как только они попробовали его еду, клаптрап в мгновение ока распродал все свои запасы и уже начал собирать материалы, чтобы соорудить здесь прилавок и делать еду во время этого представления. Вокруг него собралась значительная толпа, и все указывали на него своими жирными пальцами. Это заметили другие торговцы, что, подойдя к Клаптропу, начали задавать ему разные наводящие вопросы, а он лишь улыбался и покачивал головой, так что им пришлось уйти в разочаровании с пустыми руками. Но, в конце концов, это были смышленые люди. Они также покупали его еду, хоть они не были уверены, как ее готовили, но в их предприимчивых головах зароились различные идеи. В течение нескольких следующих месяцев в Диардене не было никого из небоевых классов, кто был более востребован, чем кулинар. Но сейчас Хелен просто пнула бездарного копейщика и сказала: «Какого черта ты здесь прохлаждаешься? Иди и помоги ему». «А почему я?» – заскулил спутник копья. Но когда к нему подошла Хелен с пылающими яростью глазами, он мигом вскочил на ноги и поспешил помогать с сооружением прилавка. Хелен села на свое место, хоть на ее лице все еще оставалось недовольное выражение. Хоть копейщики у нее дома побаивались ее нрава и держались подальше, у них не было такого страха в глазах, как у этого копейщика. Но ей действительно становилось легко на душе от того, как быстро он начал работать. Глава 197. Прошло некоторое время. Все больше и больше тослов падали, пока не осталось только 30% участников. Хелен не была уверена в том, хорошо это или плохо, но группа Гастхаунда была относительно устойчивой. В строю осталось около 40% их состава. Палатка была успешно установлена, и Клаптрап даже предоставил несколько столов, за которыми могли собраться и поболтать люди, наслаждаясь едой. Это была идея Гастхаунда, вызвавшая сомнения у Клаптрапа, на которые Гастхаунд просто пожал плечами и перестал спорить. Но несмотря на то, что Клаптрап не мог предсказать, чем эта идея обернется, он все равно сделал это. Само собой разумеется, столы были переполнены, а люди даже выстроились в очередь, ожидая своего времени занять место за столиком. Клаптрап также заключил контракт с местным пивоваром, чтобы она привезла бочки с элем. Эль обычно воспринимался жителями Диардена как дешевое пойло, но он действительно хорошо дополнял вкус жирной пищи. Кроме того, над их головами жестоко палило жаркое солнце, а прохладный напиток здорово освежал, что его вкус был уже не важен. Пивовар была в шоке, когда всего за полчаса все ее запасы эля были распроданы. Бешено крича, она отправила своих 4 сотрудников обратно в варочный цех, сказав им принести все, абсолютно все, проревела женщина удаляющимся спином. Богатые торговцы оружием и представители разных стилей легкомысленно насмехались над пивоваром за ее серьезное отношение, тем временем потягивая эль. Но затем толпа затихла, когда в зону со столиками неспешно вошел старик с длинной седой бородой, окруженный десятком или около того крепких на вид людей. Тишина охватила толпу, и люди неловко отступили на несколько шагов назад, оставив еду и эль, и уставились в землю. Клаптрап напрягся, и даже Хелен почувствовала внезапное напряжение. Несмотря на то, что она не узнала этого конкретного человека, она узнала Тасл, который держал один из его сопровождающих. Стиль стального пера, один из 3 лучших стилей Диардена. Поглаживая длинную бороду, старик опустил взгляд на прилавок. Этот мужчина с широкими плечами выглядел до нельзя сильным. Эту ситуацию следовало разрешить как можно деликатнее. «Добрый день, сэр. Могу ли я принять ваш заказ?» — окликнул его немного скучающий голос спутника копья, эхом отозвавшийся в окружающей тишине. Клаптрап стоял позади него, застывший от ужаса от вопиющего неуважения в голосе этого копейщика. Старик медленно осмотрелся по сторонам. Люди старательно пялились в землю, дабы не встречаться с ним взглядами. Затем он повернулся к копейщику. «Ты говоришь со мной, юноша?» «Да, чем я могу вам помочь?» «Ха-ха-ха, действительно, что это за заведение?» Хелен отвернулась от этого нелепого фарса, чтобы взглянуть на столбы. Еще больше тослов упало. Они все больше не желали этого делать, особенно теперь, когда они были так близки к тому, что 80% их групп выбыло из строя. Или, по крайней мере, Хелен верила в это. Она не знала всех деталей происходящего, поэтому не могла знать, насколько близко все они были к прохождению. Но теперь казалось, что те, кто зашел так далеко, больше не падут так просто. «Это закусочная Клаптропа. У нас есть еда и эль. Не желаете чего?» Вся группа задохнулась от безразличной манеры копейщика, пока старик из стиля стального пера молча его рассматривал. «Эль, ты сказал?» Несколько богатых торговцев и учеников высших стилей виновато смотрели на свой эль. Их лица вспыхнули от стыда, и они внутренне поклялись удостовериться, что закусочная Клаптропа будет сокрушена прежде, чем этот позорный день закончится. Но затем шокированные люди замерли при виде смеющегося старика. «Хе-хе, я действительно уже довольно давно не пробовал Иля. Не говорите моей жене, что я наслаждаюсь хорошей выпивкой. Что у тебя есть?» К удивлению Хелен, копейщик просто кивнул и ответил. «Действительно, потакание собственным желанием, вот в чем суть жизни. Эй, пивовар, что у нас есть?» Внимание окружающих перешло от копейщика к дрожащей женщине-пивовару. «У нас есть темный или светлый и еще красный. А что насчет еды?» – спросил старик. «Чизбургер, бифштекс, свинина барбекю, ребра барбекю, и в дополнение у нас картошка фри и палочки из моцареллы». Старик нахмурился, а его лицо потемнело. Наступила долгая пауза. Прошло не менее минуты, прежде чем он продолжил. «Я должен признать, что понятия не имею, что это за блюдо». Видя, что старый клиент растерялся, копейщик ответил. «Наш рекомендуемый заказ для новичков – это чизбургер с картошкой фри и красным элем». Спотыкаясь и запинаясь, Клаптрап вышел вперед и передал заказ копейщику, который принес его деду. Дед не спеша поднес еду ко рту, после чего его рот начал раскрываться все шире и шире, прежде чем он сделал огромный укус, откусив за раз половину чизбургера. Медленно жуя, дед ни разу не моргнул. Затем он тяжело сглотнул и сделал глоток красного эля. Затем последовала еще одна минута молчания, в течение которой все зрители затаили дыхание. По социальному статусу этот бородатый дед был намного выше всех присутствующих. Он мог просто. «Отрыжка. Хо-хо, извините. Это ваша закусочная Клаптропа, воистину замечательное место. Меня зовут Этантай. А как тебя зовут, юноша?» «Ах, меня зовут Рок». Прозвучал низкий гонг. Хелен снова посмотрела на столбы. Еще больше тослов упало. Теперь их число павших тослов точно достигло 20% отметки от всех начальных. После этого множество тослов было удалено, но теперь они гордо развивались на столбе победителей. Однако не все тослы были убрали. 6 тослов остались висеть на своих столбах, заявляя, что они соперничают за наибольшее время, проведенное в вызове Тарнака. Тасл, висевший на 19-м столбе, все еще гордо развиваясь на ветру. Но что привлекало больше всего внимания, так это один столб, на котором осталось 2 тасла. Изумрудный тасл Гастхаунда и противостоящий ему ярко-оранжевый. В течение долгого времени Рендидли мог просто играть со своими изумрудными сгустками энергии, игнорируя внешний мир, как отвлекающую чушь, которой он и являлся. Его физическому телу все равно нужно было выдерживать и поддерживать вес. В этом задании не было ничего особенного, все зависело лишь от чистой выносливости. Но спустя некоторое неопределенное время Рендидли ощутил, словно давление немного увеличилось, но все еще было в пределах разумного. Однако спустя несколько минут, давление резко возросло. Казалось, что хотя они и могли выдержать этот уровень веса, число людей, которые действительно решились справиться с увеличенным весом, стремительно уменьшалось. С большой неохотой Рендидли оставил свои изумрудные сгустки и вернулся к тому, чтобы сосредоточиться исключительно на своем физическом теле, противостоящем весу над его головой. Первое, что сделал Рендидли, это активировал укрепление маны. Оно могло довольно быстро истощить его, но на это должно было уйти не менее часа. Кроме того, он тесно взаимодействовал со своими пассивными золотыми корнями Игдрасиля, вытягивая ману из земли в свое тело. При этом Рендидли сосредоточился на ощущении потока теплой энергии и визуализации толстых живых корней, которые он хотел протянуть вокруг. Это был медленный и неуклюжий метод, но когда Рендидли продолжал фокусироваться, он чувствовал, как его эфир начинает пульсировать в ответ. Эти толстые корни погружались вниз, распространяясь вокруг и поглощая энергию в себя. Медленно, его скорость поглощения увеличилась, хотя и совсем немного. Характер Рендидли вспыхнул в ответ на сокрушительный вес. Скорее даже не характер, а его изначальная, порочная черта, которая ненавидела ограничения мира. Ненавидела настолько сильно и чисто, словно ребенок. И для него этот вес был абсолютным злом, который он разрушит на кусочки вместе со всем этим миром. Но опять же, Рендидли все еще был в себе. Как бы он сильно этого не желал, он не мог себе позволить взорваться силой. В этом не было никакого смысла. Он стремился к более далекой цели, ради которой ему нужно было просто терпеть. Глава 198. Медленно, но верно Рендидли обнаружил, что достигает равновесия с весом. Это не было чем-то, что могло бы продержаться долго, Но пока что, давление увеличилось опять, а затем еще раз, рыча, Рэндидли открыл глаза и огляделся, из около 40 участников осталось лишь 24, а остальные исчезли. Когда Рэндидли открыл глаза, то увидел, как один особенно не желающий проигрывать переругивается с двумя сотрудниками, но, по сути, его ругань в более широком масштабе ничем помочь не могла. Если бы у кого-то оставался запас сил, чтобы продолжать борьбу, значит, что они не проиграют вызов Тарнака. Рэндидли позволил себе небольшую улыбку, что была более похожа на злобный оскал. Может, в чем-то он ошибается. В гипотетически идеальном мире единственной причиной поражения было бы то, что участник подошел к своим пределам. Но это не идеальный мир. Боль в мышцах, зуд и покалывание в ногах – все это легко может привести к тому, что человек решит сдаться, прежде чем достигнет предела своих физических возможностей. К удивлению Рэндидли, апельсинка все еще держался, хотя вены на его шее опасно вздулись. Казалось, словно он вот-вот падет. Рэндидли выровнял дыхание настолько спокойно, насколько мог, и начал изменять способ, которым он сопротивлялся давящей на него силе. На данный момент одного только укрепления маной, дополненного золотыми корнями Игдрасиля, было недостаточно. Таким образом, Рэндидли начал использовать короткими рывками усиление, чтобы сжечь часть его быстро восстанавливающегося запаса силы и дать передышку его быстро сокращающимся запасам маны. Затем Рэндидли ухмыльнулся и сжег больше запаса сил, используя одно лишь усиление в течение 2 минут, чтобы опустить запас сил до 50%, после чего задействовал навык второе дыхание. Это заставило его немного вспотеть, так как за короткий период времени он приложил столько усилий для восстановления запаса сил, но он определенно быстро восстанавливался. Затем он начал чередовать укрепление маны и усиление, чтобы продолжать сопротивляться давлению веса потолка. Но этого было недостаточно. Это просто выигрывало время, но Рэндидли знал, что худшее еще впереди. По мере того, как все больше людей терпели неудачу, вес, который он должен был выдерживать, понемногу возрастал. И хотя это дало толчок для поднятия нескольких уровней навыков и увеличению его преимущества, этого явно было недостаточно для такого огромного веса. Поэтому он начал экспериментировать с другими идеями. Одним из них было использование отвержения, чтобы напрямую отвергать вес, который на него давил, а также отвергать его усталость. Очень быстро Рэндидли почувствовал, как его разум затуманился и потрепался, потому он прекратил использование этого навыка. Похоже, что с его помощью Рэндидли мог немного смягчить последствия усталости, но он не мог злоупотреблять этим, иначе это медленно разрушало бы его сознание, пока он не рухнет на землю. Но это немного помогло. Еще одним способом было использование контроля тела. Заморозка, дабы на секунду перестать двигаться, что позволило ему на короткое время задействовать навык, и он мог позволить своим мышцам передохнуть. Это длилось всего мгновение и стоило немало запаса сил, но этого было достаточно, чтобы прервать монотонность простого удержания веса. И было приятно узнать, что это возможно, потому что с увеличением веса это станет жизненно необходимо. Вспомнив правила вызова, Рэндидли придумал несколько идей, которые помогли бы ему выиграть, но решил пока что отложить их на потом. В конечном итоге, это был вызов его выносливости, а поэтому лучше подождать как можно дольше, прежде чем открывать свои карты. Он намеревался победить в долгосрочной перспективе, и сейчас он мало что мог для этого сделать, но вес начал быстро расти. Несколько человек, наконец, сдались, а затем еще несколько человек по очереди рухнуло, не выдержав увеличившегося веса. Члены его группы постепенно валились с ног, пока не осталось 15 человек, которые демонстрировали явные признаки напряжения. Своими светящимися глазами Рэндидли огляделся вокруг. Затем он снова закрыл глаза. Его эфир становился все более беспокойным, множество пульсирующих горячих ледяных усиков пульсировало по его телу. Когда эфир стал активнее, Рэндидли получил возможность буквально заглянуть внутрь него, найдя гигантский, бесконечно глубокий колодец, в котором завихрялись дикие потоки эфира. Но Рэндидли их не боялся, потому что он инстинктивно знал, что они его собственность. Вес снова увеличился, и снова Рэндидли стиснул зубы, сопротивляясь ему. Когда он это сделал, движения эфира стали еще безумнее. Вихрь стал более диким и опасным. Чем больше Рэндидли боролся, тем более активным и прозрачным становился эфир. Он сосредоточил внутрь себя все свое внимание, невзирая на постоянно растущее давление. Но Рен Дидли не мог отвести взгляд, потому что кое-что там увидел. Где-то бесконечно глубоко, на невероятно огромном расстоянии завихряющиеся потоки эфира сместились, чтобы раскрыть суть этого проявления внутри себя. Это была дыра. Она медленно пульсировала, растягивалась и сжималась, как будто она дышала, как будто это был рот. Пока Рен Дидли наблюдал за этим, то заметил, что эта дыра действительно производила эфир, когда сокращалась, словно выдыхая, но когда рот медленно сжимался, в эфире не происходило никаких изменений, он только производил. Смутившись, Рен Дидли прищурился. Почти инстинктивно он активировал глаза фантомного копья и сфокусировал взгляд. Они были крошечными, но он смог разглядеть их, плывущих вниз к этому рту. Маленькие светящиеся сгустки. Одни были синими, другие красными, некоторые золотистыми, и совсем немногие черные. Но подавляющее большинство, почти 75% из них, ярко светились изумрудным цветом. Рен Дидли почувствовал холодок. Даже в таком состоянии он смог узнать эти светящиеся сгустки. Они определенно были связаны с теми сгустками энергии, которые танцевали в его груди. Но затем глухой звон заставил Рен Дидли потерять концентрацию и вернуться к своему реальному телу. Он посмотрел вверх и огляделся по сторонам. Множество людей на его глазах падали на землю, но вес не увеличивался. Нахмурившись, он увидел, как сотрудница печально качает головой, словно разочаровываясь. «Таким образом, некоторые из вас прошли. Если вы хотите, то можете продолжить стремиться к последней награде за вызов Тарнака, но все вы уже прошли». Затем она сделала паузу и посмотрела на Рен Дидли. «Ах, но если вы решите продолжать, знайте, что провалитесь, если не продержитесь целых 24 часа, даже если вы в конечном итоге получите награду. Готовы ли вы поставить свою жизнь на кон? Вес должен оставаться на уровне, который был до прохождения». «Я готов», — удивленный Рен Дидли обернулся, обнаружив, что апельсинка смотрит на сотрудницу, все еще держась на ногах. И хотя он немного трясся, в его глазах пылала решимость продолжать, из-за чего Рен Дидли подумал, что жизнь апельсинки может закончиться раньше, чем его воля. Это заставило Рен Дидли сильно возбудиться. Он тоже кивнул. Он даже примерно не мог сказать, сколько уже времени из этих 24 часов прошло, но он не выбрал бы этот путь, если бы это было легко. На самом деле все было с точностью да наоборот, только потому, что ему было сложно следовать этому пути. Люди, которые решили, что их участие в вызове закончилось, остались довольны результатом и начали уходить. Тем временем Рен Дидли повернулся к апельсинке, который тоже повернулся к нему лицом. В глазах апельсинки не было ни намека на признание, но было уважение. В конце концов, они оба знали, насколько это было сложно. Одновременно кивнув друг другу, они сосредоточились на себе. Устав играть честно, Рен Дидли открыл экран статуса. Он получил 3 уровня в физической подготовке, 6 в золотых корнях Игдрасиля, 4 в укреплении маной, 2 в усилении стойкости духа, 4 в отвержении и втором дыхании, 5 в рвении и 3 в контроле тела, заморозки. Это дало совсем небольшое количество оп в сравнении с общей картиной, особенно в сравнении с его тренировками раньше. Вложив их все в свой путь, Рен Дидли получил по 2 единицы к силе воли и сопротивлению, которые, как считал Рен Дидли, пригодятся в текущей ситуации. Кроме того, его навык души также дал 2 единицы живучести, 2 единицы силы, 3 единицы контролю, 15 здоровья, 15 маны и по 1 единице ко всем регенерациям. Вероятно, сила была самым большим прямым усилением, но живучесть усиливала восстановление его запаса сил, а регенерация помогала ему в целом. Но что больше всего беспокоило Рен Дидли, так это то, что он остановился всего в одном шаге до завершения своего пути. Прямо сейчас у него не было больше оп, но он, скорее всего, в скором времени получит его. И когда он использует его, он чувствовал, что что-то случится. Таким образом, хотя и подобное усиление было приятным, Рен Дидли поклялся себе, что больше не сделает этого. Когда он получит возможность сделать этот шаг, Рен Дидли не был уверен, что сможет поддерживать вес, как сейчас. Идиот, посмевший надеть замок на его навык души, должен подождать. Сейчас же нужно было сокрушить всех противников. Глава 199. С течением времени Рен Дидли начал считать это некого рода трансом. Пускай удерживаемый им вес вырос до несравненной величины, Рен Дидли вскоре удалось найти равновесие между медитацией, укреплением маны, усилением и отвержением. И вот он получил одно об за уровень какого-то навыка. Рэндидли прямо изнывал от неудержимого искушения закончить текущий путь, и будь что будет. Но он понимал, что его разум затмевает дикий гнев, возникший из-за столь долгого времени на это испытание. Поэтому он сопротивлялся этим глупым желаниям. Вместо этого он с удвоенным усердием уперся в потолок. Вес не увеличивался в буквальном смысле, но казалось, словно сила Рэндидли и давление веса пребывали в шатком равновесии. Если его воля прогибалась, и если он позволял плечам слегка опуститься, то становилось намного легче позволить потолку опуститься еще ниже, и в то же время поднять его на свое место к предыдущей точке равновесия становилось почти невозможно. И пускай его сопернический дух был на высоте из-за присутствия апельсинки, сам апельсинка был довольно-таки скучным противником. После своего подтверждения на дальнейшее участие в испытании апельсинка принял стойку и застыл. У него даже слюни немного потекли. Скривив лицо, Рэндидли закрыл глаза и попытался повторить то же самое. В конце концов, ему предстоит еще долгая ночь. Пхелен сидела на своем месте тише воды, ниже травы, боясь сделать хоть малейшее движение. Через некоторое время, когда спутник копья начал непринужденно болтать со стариком из стиля стального пера, она поняла, что ситуация превратилась в обычную попойку. Все больше и больше людей присоединялось к ним, и в ее вмешательстве отпала нужда. Когда к прилавку клаптропа и пивовара подходила эта возрастающая со временем толпа, требующая немедленного обслуживания, их глаза начали подергиваться. Но даже сейчас Хелен и пальцем не пошевелила, чтобы им помочь. Как-никак, их карманы распирало от денег. Если и был урок, который Хелен выучила от своей матери и ценила это, так это то, что деньги всегда имели влияние, независимо от личной силы человека. Поэтому не было ошибкой сказать, что деньги – наиболее универсальное средство. Было очень сложно создать торговую империю и в то же время достичь хотя бы уровня ремесленника во владении копьем. Но для человека, стоящего у руля торговой империи, было легко как предлагать свои услуги, так и нанимать копейщиков даже уровня понтифика. Эти люди были способны предлагать невероятно редкие материалы и экипировку. Между тем внимание Хелен обратилось к висящим на столбах теслам. Прошло уже несколько часов со времени начала, и один из шести теслов упал. Это был не тесл Гастхаунда или другого человека из его группы. Однако это был печальный исход для человека, поскольку считалось, что он провалил этот этап испытания. Они должны были подвергнуть риску свою возможность пройти вызов Тарнака. Как учил ее Клаптрап, ради обретения богатства требовалось поставить все на кон. Казалось, словно для Хелен замедлился сам мир, когда она смотрела на теслы. Она настолько сосредоточилась на этом занятии, что ее руки почти инстинктивно начали сжимать материал сидений. Не потому ли это, что они вместе спали, и теперь она чувствовала некоторую привязанность к этому человеку? Было ли это из-за их отношений, как копейщика и спутника копья? Или нечто большее всего этого, какая-то связь за пределами ее понимания? Как бы то ни было, это до чертиков раздражало ее. Но Хелен не могла заставить себя отвести взгляд. Она заверяла себя, что это лишь из-за ее благодарности за тот эфир, который он так любезно предоставил ей. Возможно, в этом была некоторая правда, но даже она понимала, какая это все-таки ложь. Она была здесь через довольно странную причину, так как она отказывалась чересчур близко приглядываться к нему. Лучше пережить это, не сталкиваясь лицом к лицу с некоторыми гранями ее личности, что могут не понравиться ей. Эти части личности страшили ее. Спустя некоторое время со стороны попойки начали раздаваться песни, но потом и это стихло. Казалось, некоторые люди больше не могли продолжать, пускай их характеристики живучести и выносливость были высоки. Или же они выхлебали весь запас алкоголя этого пивовара, у которой остались лишь пустые бочки и много золота. Теслы остались висеть на 19-м столбе, 14-м, 13-м, 9-м и, наконец, на 7-м столбе висело сразу два тесла. Когда истекло 7 часов из указанных 24, тесл упал с 14-го столба. Это было волнительное событие, что вдохновило пьяниц на очередной раунд пирушки. Они позвали еще одного пивовара. Кроме того, к зрителям присоединились те участники, которые прошли этот предварительный этап турнира, чтобы посмотреть на глупцов, которые всеми силами пытались продержаться до конца. Даже Клаптрап был вынужден запросить себе больше ингредиентов для приготовления еды. Для него это будет долгая ночка, поскольку он расположил свой небольшой прилавок в окружении зрительских трибун. Очень скоро последователи крупных стилей и богатые торговцы начали соперничать за установленные клаптропом столы. Старик со стиля стального пера с самого начала занял самый удобный стол в центре, с которого были отлично видны столбы с тослами, а остальные люди расположились на соседних столах примерно за степенью своего влияния. Для опоздавших, если они не были кем-то значимым, не было и возможности приблизиться к центральным столам. Вместо этого они могли только рассесться за крайними столами, осматривая это необычное для них новшество. Спустя еще 2 часа упал тасл с 13-го столба. Тут глаза Хелен прищурились. Не из-за общей ситуации с таслами, а из-за старика со стиля стального пера, который пристально смотрел за висящим на 19-м столбе таслом. Его лицо все больше мрачнело. Если смотреть на эту последовательность, Хелен поморщилась. По крайней мере, если тослы будут опадать подобной очередностью и дальше, то столб Гастхаунда должен остаться последним. И действительно, через где-то 16 часов с начала испытания упал тасл с 9-го столба. На столбе Гастхаунда все так же оставалось 2 тосла. Хелен ощутила, словно все ее тело насквозь пропиталось повисшим в воздухе напряжением. И ее больше всего расстраивало то, что она сама ничего не могла предпринять. Он полагала, впрочем, всегда так считалось, что спутники копья по большей части были бесполезны и не нужны самому копейщику. Они могли лишь заполучить некоторые учения от более сильного копейщика или другие выгоды от этих отношений. Но это был путь, на который соглашались лишь отчаявшиеся в своей силе. Так поступила и Хелен. Она отчаялась убежать от своей семьи, потому поддалась импульсу и последовала за этим человеком. Но ее время с Гастхаундом, Шалом и Девитом было особенным. Все они относились к ней с уважением, а оба опытных учителя Гастхаунда время от времени давали полезные советы его спутникам копья. А это было большой честью, ведь эти люди почти или уже были адептами. В каком-то смысле это была замечательная семья, в отличие от ее собственной. Ведь ей семья была жестокой. Настолько бесчеловечной она была, что ее члены иногда не брезговали совокупляться между собой. «Замолчи, прочь эти гребаные мысли», — шептала про себя Хелен. Почему ее мозг всегда выдает эту дрянь? И вот так, пытаясь сохранить свой разум чистым, она смотрела на 7-й столб в ожидании изменений. И существовал лишь вес, лишь он, и вечное равновесие между ним и весом потолка. Рэн Дидли уже миновал стадию, когда он чувствовал напряжение от этого веса. Сейчас он полностью свыкся с этим ощущением. Сверх того казалось, что он больше не дышал. Единственными движениями была циркуляция эфира в его груди. Эфир был диким и жаждущим. Чем дольше Рэн Дидли сопротивлялся желанию бросить все и сдаться, тем более активно реагировал эфир. Рэн Дидли поклялся себе, что он выдержит этот вес даже под угрозой смерти. Если придется, то он будет держать этот вес до самой смерти. Конечно, какая-то его часть была скептично настроена в отношении этой затеи, но для него было проще совершить что-то глупое ради достижения своей цели, а это испытание ощутимо расширяло пределы его физических возможностей в режиме реального времени. У него даже возникали мысли продолжать держать этот вес даже после истечения времени на вызов Тарнака. Он лишь хотел увидеть свои возможности. Это было возможно и еще из-за одной причины. Его глаза были закрыты очень давно, потому время утратило свой смысл для него. Его время растягивалось, становясь бесконечно длинным. Это было поистине необычное ощущение. Существовала лишь его борьба, и под этим размытым понятием веса даже краткий миг изгибался в невероятно долгий отрезок времени. Хоть большая часть его внимания была сосредоточена на продолжении этой борьбы, состоящей из постоянного цикла навыков, что могли поддержать его в неподвижном состоянии, другая часть его внимания изучала сущность времени. Иногда оно протекало быстро, иногда медленно. Время не было чем-то постоянным. Оно было упругим, словно резинка, которая увеличивалась в длину от прикладываемого к ней давления. Но это же не совсем правда, ведь так, время было эталонным. Какие бы жестокие и порочные вещи ни происходили за кулисами, мир продолжал двигаться вперед. Но из-за по-настоящему ужасных переживаний твое время оставалось неподвижно, бесконечно растягиваясь и зацикливаясь. Это почти такая ситуация, словно существует 2 времени. Время, которое вы испытываете, и другое время, которое проходит мимо вашего внимания и понимания. Возможно, Рэн Дидли так бы и продолжил ломать голову над этим вопросом, но в его груди произошло что-то странное. Он приложил огромное усилие воли и вернулся в свой внутренний мир, где он заметил 5 танцующих изумрудных сгустков энергии. Но не они были источником этого волнения. Источником этого был его навык души. Рен Дидли сразу же почувствовал это. Когда он присмотрелся внимательнее, его худшие ожидания сбылись. Пылающая энергия пепла, вовлеченная в его цикл навыка души, начала возгораться ярким светом, становясь все ярче и ярче. Также в воздухе ощущалась странная дрожь, необычный и выразительный резонанс. Враг. Глава 200. Ошеломленный едва различимым ощущением врага, исходящим от его навыка души, Рен Дидли вышел из своего идеального уравновешенного состояния. Его внезапное возвращение сбило Рен Дидли с ритма, и он запнулся, переключаясь с одного навыка на другой, из-за чего на мгновение начал прикладывать меньше сил, и потолок опустился на 5 сантиметров. Рыча, Рен Дидли использовал активную версию золотых корней Игдрасиля, и его конечности наполнились силой. Он получил немало новых уровней с тех пор, как в последний раз пользовался этим навыком в активном режиме. Это было заметно потому, сколько теплой и мощной энергии проходило через его конечности. Но он прекрасно знал, что эта горячая сила подпитывается за счет его запаса сил, поэтому, успешно восстановив равновесие с оказываемым на него давлением, Рен Дидли прекратил использование этого навыка. Вздохнув, он огляделся вокруг, доведя укрепление маны до своего предела. Апельсинка все еще был здесь, пуская еще больше слюней изо рта, чем раньше. Его слюна вытянулась до земли и слегка подмерзла. Воздух определенно стал холоднее. Враг. Повернувшись направо, Рен Дидли увидел скучающую сотрудницу. Затем он повернулся налево и обнаружил медленно идущую к ним с апельсинкой фигуру. Рен Дидли удивленно моргнул. Фигура полностью состояла из льда. Он сфокусировался на фигуре. Это была худая и низкая девушка с коротко подстриженными волосами, спадающими вокруг лица к основанию ее подбородка. Но, кроме этого, Рен Дидли больше не мог найти каких-либо отличительных черт. Заметив внимание Рен Дидли, гостья посмотрела на него. В этот момент Рен Дидли понял, что она враг, чувствуя горячую ненависть к ней всем своим естеством. В следующий момент система подтвердила это. Внимание! Вы наткнулись на посвященного обморожения. Поскольку суд обморожения не смог победить вас, этот посвященный подвергнется увеличению силы и регенерации в бою против вас. Кроме того, суд будет проинформирован о вашем местоположении. Одолейте своего врага, если хотите продолжать бегство. Лицо Рен Дидли перекосилось. Он подумал, что было глупо надеяться на то, что его заклинание могло убить суд. Это было бы слишком удобно. И если он все еще искал Рен Дидли, все это время становясь сильнее, порождая миньонов и застряв в тюрьме, если бы он пришел за ним. Но ледяная улыбка девушки вернула Рен Дидли в реальность, поэтому он снова сосредоточился на проблеме. Она не спеша приближалась, постукивая кончиками ледяных пальцев ног по полу. В своих руках она держала тонкое копье из льда, которое она направила на сердце Рен Дидли. Затем она ускорилась, смазавшись в ледяное пятно. Рен Дидли сосредоточился. Когда она атаковала, ее удар оказался намного быстрее, чем он ожидал от ледяной статуи. Но все равно, скорость ее атаки была несравнима с тем, насколько быстро могли двигаться Шал и Дивид. Проревев со всей силы, Рен Дидли активировал работу ног фантомного копья и отошел в сторону, все еще поддерживая вес в воздухе. Через мгновение значение на дисплее его весов упало до -6%, но он успел успешно убраться с дороги и восстановить свое давление прежде, чем вес упал ниже. Затем Рен Дидли замер. Круг Пла. Слишком поздно, послышался шепот ледяной статуи, когда ее копье вонзилось в тело апельсинки и оставив на нем большую рану, заставив его открыть глаза. На глазах Рен Дидли апельсинка начал дрожать, после чего рефлекторно потянулся к ране, но вскоре остановился, сопротивляясь этому желанию, дабы продолжать поддерживать вес. Сочащаяся из раны кровь быстро пропитала его рубашку. Рен Дидли поспешно прекратил активацию заклинания, понимая, что оно нанесет апельсинке еще больший вред, и переключил внимание на ледяную статую. Без обид, пожала она плечами, глядя на него. «Мне просто нужно получить награду за того, кто продержится дольше всех. Сдавайся, и я избавлю тебя от...» «Отказываюсь», — прошипел Рен Дидли, чувствуя, как его сердце забилось сильнее. Его тело наполнило странное, яростное жара. Эфир в его груди заревел сильнее. Жар быстро усиливался, смешиваясь с его гневом. Апельсинка продолжал стоять, смотря на них обоих. «Тогда я позволю тебе умереть», — заключила ледяная девушка, подняв свое копье, но ее лодыжки были расколоты корнями, которые быстро пробивались вверх из пола под ней, стремясь схватить ледяное существо. Хотя ее лед был прочнее обычного, разбить его на куски для корней Рындидли все еще было детской игрой. Ледяная девушка вскрикнула от удивления, а затем начала дергаться и ругаться. «Больно! Как же это больно! Черт тебя дери! Я уничтожу!» Рындидли раскрошил ее череп. Затем ее тело обратилось в воду, превратившись в лужу на полу, которая стремительно испарялась. Чувствуя увеличившуюся температуру, Рындидли взглянул на апельсинку и покачал головой от увиденного. Мужчина морщился и дрожал, но его дрожь была не от напряжения, это была дрожь слабости. «Я умру, если мы продолжим. Сделай благородную вещь и сдайся», — смело сказал апельсинка, прищурив глаза. «Я не могу». Рындидли вздохнул от его бесстыдства. «Ты так сильно желаешь награды, ты готов убить меня ради этого?» «Полагаю, подобные взгляды слишком распространены», — пробормотал апельсинка. Рындидли снова покачал головой. «Вспомнить о морали сейчас? Да ладно, правда что ли?» «Нет, не ради награды. Обещание. Я дал слово, что достигну восьмерки лучших в этом региональном турнире. Вот моя причина. Ты хоть представляешь, насколько это маловероятно?» — возмутился апельсинка. «Пройдя отборочный турнир, тебе очень повезет, если попадешь в 50-ку лучших регионального турнира, в котором доминируют представители самых крупных стилей. Такова наша судьба. Почему в твоем случае что-то должно быть иначе?» «Потому что я должен сдержать свое слово», — ответил Рындидли, тихо выдохнув. Его решимость в этом отношении была непоколебима. Это было необходимо сделать, потому что это все, что он мог сделать. Вздохнув, апельсинка начал расслаблять руки и вскоре отступил в сторону, позволив весу упасть ниже -10%. Затем он развернулся и направился в сторону выхода. «Спасибо», — тихо прошептал Рындидли, больше для самого человека, чем действительно его благодаря. В конце концов, то, что сделал апельсинка, предотвратил ненужную смерть. Но что удивило Рындидли, так это то, что апельсинка развернулся и плюнул в него. «Я не уважаю таких дураков, как ты, не понимающих своего места в мире. Посмотри на себя. Ты развлекаешь других, бессмысленно сопротивляясь огромному весу, пока прошедшие отдыхают и узнают о твоих возможностях. Разве тот, кто действительно собирается попасть в топ-8, стал бы выкладываться еще до начала самого турнира?» Рындидли молчал. Пылающий эфир в его груди требовал расправы над этим человеком за оскорбление, но Рындидли проигнорировал это. Его руки дрожали, а тело покрывалось потоками пота. Он был измотан всем этим. Это продолжалось слишком долго, но он должен был преодолеть это 24-часовое испытание, чтобы пройти дальше. Но на долю секунды слова апельсинки заставили его поколебаться. Покачав головой, Рындидли медленно заговорил, отрицая слова апельсинки. «Это правда, что я не смогу найти достаточно сил для достижения своей цели, просто стремясь к ней. Но, в то же время, я никогда не найду в себе сил стать сильнее, если не заставлю себя двигаться вперед». «Что за банальщина?» – процедил сквозь зубы апельсинка, отвернувшись. «Это лишь слабое утешение на случай поражения». Рындидли позволил своей голове упасть и вздохнул. Перефокусировавшись, он проверил свою ману и запас сил, обнаружив, что они находятся на чрезвычайно низком уровне. Он криво улыбнулся. «Это, без сомнений, будет трудный путь. Это последняя часть, в которой он действительно утратит счет времени. Но он сделает все возможное, потому что, если ты попадешь в топ-8, я угощу тебя выпивкой», — сказал апельсинка, на мгновение остановившись. Затем он ушел, сопровождаемый сотрудниками. Эфир в груди Рындидли загорелся. Его улыбка была широкой и злой. С глазами, полными блестящего изумрудного пламени, Рындидли прошептал: «А я собираюсь получить трофей всего этого гребаного турнира и насладиться этим напитком сполна». Где-то вдали медленно открылась пара глаз. Наконец, Йети обнаружил свою цель. Он понял, что цель сбежала из временного измерения, в котором была изолирована, но это не было проблемой. Это дало Йети время укрепить свои силы. Суд будет следовать за еретиками на край света и даже за его пределы в другие миры. В этом еретике было нечто чрезвычайно странное, ведь священное оружие, похоже, не возымело никакого эффекта. Йети все еще изо всех сил пытался смириться с этим фактом, но пока что отложил этот вопрос в сторону. Не бывает искупивших свои ошибки грешников. Они просто должны быть наказаны. Такова была его роль. Его взгляд устремился наружу, в море миньонов, которых Йети вызвал к этому моменту. Сперва заключенные устроили ему достойную встречу, медленно оттесняя Йети и его миньонов назад. Но против тех, кто вмешивался в задание суда Йети, он получил большую часть своей силы, ограничения были несколько уменьшены, и вскоре он разбил сильнейших и переиграл остальных. Теперь же он охотился на оставшихся и порождал новых миньонов в ожидании. И теперь у него, наконец, появился сигнал, которого он так ждал. Лицо Йети искривилось в улыбке. Глава 201. Спустя 24 часа после начала вызова остался лишь один Тассл. Тассл Гастхаунда. От одного лишь его вида Хелен пустила одинокую слезу, а затем сильно покраснела, но никто не обратил на это особого внимания. Странным было то, что как раз в тот момент, когда ее напряжение достигло наивысшей точки, Тассл на 19-м столбе медленно упал на землю. Затем спустя всего несколько минут оранжевый Тассл на столбе Гастхаунда тоже спустили, оставив только одного участника. Изумрудные и золотой цвета привлекали всеобщее внимание, но не в хорошем смысле. Когда Тассл Гастхаунда остался единственным, это вызвало бурные обсуждения среди толпы наблюдателей. А когда он остался висеть все 24 часа, никто этому не обрадовался. Было лишь чувство облегчения, ведь они, наконец, могли двигаться дальше ко второй половине предварительных, которые начнутся завтра. Гастхаунд медленно шел, прихрамывая и трясясь. Его плечи все еще были напряжены, а руки безвольно свисали по бокам. Первым порывом Хелен было подбежать к нему и предложить свою помощь, но она увидела его глаза. Они сгорели настолько сильно, что она была не в силах встать, вцепившись в свое сиденье и смотря на его приближение. Казалось, словно вызов Тарнака пробудил что-то где-то глубоко внутри него, что-то первобытное и неумолимое. Гастхаунд всегда был крайне целеустремленным человеком, который проводил большую часть своего времени за тренировками. Но теперь он напоминал острие копья, блестящее и чистое, отточенное войной орудие, существующее с единственной целью. Осознание этого заставило ее почувствовать себя чертовски возбужденной. Когда Гастхаунд приблизился, старик из стиля стального пера выпрямился. Все признаки опьянения и веселья с его лица мгновенно пропали, обнажив спокойное и внимательное лицо, наполненное силой. Почти сразу же окружающая атмосфера изменилась, зарядившись мощным боевым влиянием, которое этот человек излучал естественным образом. Оно было таким сильным, что воздух начал замерзать. Гастхаунд обратил на него внимание, и толпа между ними разомкнулась. Все вокруг затихли, уставившись на Гастхаунда. Старик улыбнулся и сказал: «Поздравляю, мальчик, меня зовут Этан Тай. Я здесь, как представитель региональной ассоциации северных стилей, чтобы вручить тебе награду за успешное прохождение вызова Тарнака, а также за то, что ты остался последним из участников первой части предварительных». Сделав короткую паузу, старик ухмыльнулся и продолжил: «Я доволен. Было несколько учеников высших стилей, которые пробрались в предварительные этого года. Тот факт, что ты смог стоически пережить даже их замыслы по отношению к этой награде, дает мне надежду на северный регион. Мы не можем всегда полагаться на высокоуровневые стили. Для нас сейчас важнее всего развивать копейщиков из небольших стилей. Ты принадлежишь к какому-нибудь стилю, мальчик,